Глава 19. Эвакуация 4-й кавалерийской дивизии из Ивангорода завершена, доложил начальник генерального штаба. Благодаря туману наши суда успешно проскользнули мимо военных судов противника. Кавалерия выгружена в порту Одессы. «Отчего прямо не сказать? Остатки кавалерии», – язвительно спросил Курочкин. «Сколько мы потеряли в конечном итоге?» 2/3 состава дивизии. Ее придется формировать заново». «Это война, товарищ верховный главнокомандующий», – заметил Семенихин. «Сам знаю, что война», – огрызнулся генсек. «Но хотелось бы знать, за что гибли наши люди. Наступление на Петроград провалено, командир дивизии в плену. Позор! Что мне обещали?» «Я не обещал», — сказал нарком. «Как?» — удивился Курочкин. «Захват Петрограда был бы удачным стечением обстоятельств. Не сложилось. И этому помешал ваш Князев. Я предупреждал. Рота разгромила кавалерийский полк. Применено новейшее оружие». «У них его нет», — возразил Семенихин. «Купить в России оружие частному лицу невозможно. Ничего нового рота Князева не применила. Фугасное минирование и скорострельные ружья. Если б Кулешов не был так обеспечен и тщательно обследовал путь движения, разгрома не случилось бы». «По окончании войны Кулешова под трибунал». Семенихин послушно склонил голову. «Хочу напомнить, товарищ верховный главнокомандующий, что удар на Петроград изначально планировался как отвлекающий. Захват столицы нам ничего не дал бы. Подошедшие части противника закупорили б дивизию в городе, после чего методично уничтожили. Порт Петрограда служит базой военного флота Новой России. Там полно кораблей противника. Эвакуация невозможна». «Могли б послать подкрепление». «С появлением у Ивангорода наших частей флот противника усиленно патрулирует западные побережья. Десант перехватили бы и уничтожили. То, что нам удалось эвакуировать остатки 4-й дивизии, неслыханная удача». Начальник генштаба с благодарностью посмотрел на наркома. «А теперь взглянем на стратегическую ситуацию. Рейд дивизии Кулешова вызвал переполох в стане противника. С мест постоянной дислокации были сняты и переброшены под Петроград две кавалерийские дивизии и пехотный корпус. Это почти половина армии Новой России. В результате оголился центр страны, чем мы немедленно воспользовались. На восточном побережье Новой России высажены три кавалерийские дивизии Союза и две пехотные. Не встречая сколь-нибудь серьезного сопротивления противника, наши войска продвигаются вперед. Захвачены три из пяти самых плодородных областей Новой России. Урожай отсюда не успели вывести. Это миллионы пудов зерна». «Хочу напомнить», – встрял Курочкин, – «никаких реквизиций, веи наши братья, мы не должны их обижать. Зерно и другие продукты должны быть выкуплены по твердым ценам». «Командующему восточной группировкой дан соответствующий приказ и выделены средства. Закупочные цены установлены выше обычных. Нам это выгодно. Зерно обойдется много дешевле, чем по ценам петроградских плутократов. Одновременно мы завоюем лояльность крестьян. Тем более, что с окончательной победой золото все равно станет нашим», — усмехнулся Курочкин. «Похвально, Родион Савельич. Но как быть с этим Князевым? Его побег — твое упущение». «Не снимаю с себя вины. Мне доложили, Князев до сих пор гражданин Союза и капитан Красной Армии. Безобразие. Лишить гражданства и звания нетрудно, только зачем? Князев, подданный Новой России, попав в наши руки, становится обычным военнопленным, права которого охраняются законом. А вот гражданин Союза, перешедший на сторону врагу, подлежит суду и расстрелу», — продолжил Курочкин. «Умно, согласен. С вашего позволения, товарищ Курочкин, я отправлюсь в действующую армию, где прослежу за исполнением ваших указаний». «Поезжай», — одобрил генсек. «Я, в свою очередь, отправлюсь к границе. Наши войска слишком долго там топчутся. Надо разобраться и воодушевить». «Это обойдется в тысячи жизней», — подумал Семенихин, но благоразумно промолчал. «Цель известна, задачи ясны», — сказал Курочкин, вставая. «За работу, товарищи». Левенцов потер красные глаза. «Не спит, понял я». «Ты был прав насчет кавалерийских дивизий», — сказал он. «Только мы не угадали с главным ударом. Рейд на Петроград был отвлекающим маневром. Они принесли в жертву дивизию, чтобы получить стратегическое преимущество. Для них солдаты как патроны, расходный материал. Мы бы на такое не пошли. Смотри, он подвел меня к карте. Войсками Союза захвачены восточные и часть центральных областей Новой России. Если бы мой предшественник не испугался и не оттянул к Петрограду половину армии, мы бы остановили врага у побережья, заперев его на плацдарме. Однако противодействия не было, кавалерия Союза вырвалась на оперативный простор. Остановить ее сейчас трудно. Переброска и сосредоточение наших войск идет, но нужно время. Положение с каждым днем ухудшается. Фронт все более растягивается, противник владеет инициативой. Продвижение дивизий Союза надо остановить. «Одной ротой не справиться», — заметил я. «Смотря какой ротой», — улыбнулся Левенцов. «Ты воевал. Что самое неприятное на войне?» «Неопределенность». «Говоря военным языком, отсутствие достоверной информации о противнике. А теперь представь, ты командир дивизии Союза. Твои полки движутся по незнакомой территории, во вражеском окружении, темп наступления высокий, тылы отстают, коммуникации увеличиваются, связь с главным командованием неустойчива. В любой момент можно ждать нападения противника, причем неизвестно откуда. Сплошного фронта нет, дивизии движутся по расходящимся направлениям, интервал между ними составляет десятки километров. Связь с соседом справа и слева затруднена, если не потеряна вовсе. И вдруг тебе доносят, в тылу появился противник, который перерезал коммуникации, громит отстающие части и вообще ведет себя дерзко и решительно. Твои действия. Остановиться и выяснить обстановку. Правильно, одновременно над твоими частями появляется вражеский аэроплан, который сбрасывает листовки, а в листовках тех говорится, что дивизия окружена армией противника. Солдат и офицеров ждет неминуемая гибель. Единственный выход – сдаться в плен. Неплохо оценил я. Кто придумал? Зубов. В училище он писал курсовую работу «Влияние слухов на моральное состояние воюющей армии». Получил золотую медаль. Жаль, что работу положили под сукно. В прошедшую войну рейд по тылам противника осуществил казачий полк. Прорвав фронт Союза, он перерезал коммуникации противника и стал громить его тыловые подразделения, сжигать склады с амуницией, уничтожать припасы. Листовок тогда не было, но хватило самого появления казаков. Солдаты не любят, когда на них нападают с тыла. Это пробуждает у них панику. А теперь представь ситуацию. В тылу наступающих кавалерийских дивизий появляется неизвестный враг. Он передвигается на быстроходных грузовиках, его солдаты необычно одеты и вооружены, к тому же неуязвимы для пуль. Разгромив гарнизон или уничтожив склад, они исчезают так же быстро, как появились. Пленных оставляют на месте, объясняя тем, что их подберет наступающая армия. А они всего лишь передовой отряд. Ты б запаниковал? Рано или поздно они спохватятся, развернут фронт и прихлопнут нас, как тараканов. А ты не жди, нанеся удар, рота выйдет из расположения врага. Сплошного фронта нет, дороги свободны. Пока дивизия завернет фронт, чтобы уничтожить противника, того и след простыл. Маневренная война. Тем временем по тыловой рокаде рота передвинется севернее или южнее и зайдет в тыл очередной дивизии. У врага сложится впечатление, что против него действует несколько мобильных, отлично обученных и вооруженных частей. Ему придется несладко. Как и нам, если наткнемся на наступающую часть. Авиационная разведка обеспечит свободные пути. В твое подчинение передается отряд князя Горчакова в составе 3 самолетов. Ты сможешь обеспечить их рациями? Найдем, сказал я. Как тебе план? Гениальные ваши превосходительства. Хочу заметить, сказал Левенцов, улыбаясь в усы, что грубая лесть в отношении непосредственного начальника воспринимается последним не так, как на то рассчитывает льстец. Он ни на что не рассчитывает. Как начал войну командиром роты, так и закончу. «Редкий случай, когда я согласен», — вздохнул Левенцов. «Ты мне нужен именно в этом качестве». «Договорились», — я застегнул планшет. «Илья», — предупредил Гордей, — «не лезь на рожон, нельзя недооценивать противника». «Да ладно», — хмыкнул я, — «тоже мне кентавры». Голос солдата был испуганным. «Товарищ лейтенант, там...» Сомов вскочил и автоматическим движением застегнул воротничок гимнастерки. Спустя минуту он был на КПП. У еловой жерди, изображавшей шлагбаум, стоял легковой автомобиль неизвестной Сомову марки с высоким клиренсом и закругленными углами капота. За легковушкой виднелась колонна грузовиков, больших, незнакомых. Высыпавшие из грузовиков солдаты в странной пятнистой форме держали на изготовку ружья с кривыми магазинами. У шлагбаума, заложив руки за спину, прохаживался высокий плечистый командир в такой же пятнистой форме и шлеме. «Это кого же принесло?» — мысленно присвистнул Сомов. «Никогда таких не видел». «Лейтенант, ко мне!» — прорычал плечистый, завидев Сомова. И сколько было в его голосе силы и власти, что Сомов побежал, а за 5 шагов до командира, как то предписывает устав, рубанул строевым. «Командир взвода охраны, лейтенант Сомов!» «Капитан Князев», — представился плечистый. «Особая рота наркомата государственной безопасности. Что охраняете?» «Артиллерийский склад, снаряды, гаубичные выстрелы, ружейные патроны». «Поэтому склад в лесу?» «Согласно уставу, товарищ капитан». «Людей сколько?» «Взвод. Быстро собрать можешь? Свободных от службы?» «Всех. А как же часовые?» «Ты что, лейтенант, ничего не слышал? Веи прорвали фронт и стремительно наступают. У меня задание – взорвать склад, пока его не захватили». Новость ошеломила Сомова и одновременно насторожила. Политрук много раз твердил им о бдительности. «Можно ваши документы?» – спросил он, делая знак часовому. Тот как бы невзначай отступил и снял с плеча ружье. «Пожалуйста», – Князев полез в нагрудный карман и достал удостоверение. «Вот». Сомов взял и внимательно рассмотрел. Удостоверение было подлинное, подписи и печати на месте, фотография совпадала с оригиналом. Что-то все же было не так. Лейтенант попытался понять что, но так и не сообразил. Удостоверение вернулось владельцу. «Письменный приказ», — Сомов протянул руку. «Ты охренел, лейтенант?» — возмутился Князев. «Когда его писать? Самому велели по телефону». «Извините, товарищ капитан», — сказал Сомов. «Без письменного приказа не могу». К его удивлению, капитан не стал орать, топать ногами и грозить ему расстрелом. «На этот счет у меня есть указание», — сказал спокойно. «В случае отказа охраны покинуть объект, уничтожить ее. Со мной рота. Мои люди уже окружили склад, твои часовые на прицеле. Стоит раздаться выстрелу, и они откроют огонь. Часовой, что за твоей спиной, давно на мушке. Он не успеет поднять ружье. Хочешь ты этого, лейтенант, или нет, но склад я взорву. Людей только жалко. А тебе?» Сомов почувствовал, что вспотел. «Товарищ капитан», — сказал жалобным тоном, — «хотя бы расписку от вас». «Это пожалуйста», — согласился Князев. Они зашли в караулку, где Сомов протянул капитану журнал. Тот взял карандаш и большими буквами поперек страницы написал: «Склад лейтенанта Сомова взорван мной, капитаном Князевым, по приказу командования». Поставил дату и расписался. «Годится», — Сомов схватил журнал и сунул в планшет. «Поблизости есть еще склады?» — спросил капитан. «В городке, в 5 километрах отсюда», — сказал Сомов, мгновенно сообразив, что в случае чего отвечать придется не одному. «Большие строения на окраине». «Эти сожжем», — пообещал капитан и поднес к глазам часы на запястье. «У тебя 5 минут, лейтенант. Время пошло». Когда ровно через 5 минут Сомов во главе перепуганного взвода подбежал к шлагбауму, здесь царила суета. Машины, развернувшись капотами в противоположную сторону, рычали моторами. У штабелей со снарядами сновали солдаты в пятнистой форме. Один, тряся гильзой от выстрела крупнокалиберной гаубицы, высевал от штабеля пороховую дорожку. «Капитан сказал правду», — подумал Сомов. «Диверсанты наверняка привезли бы взрывчатку с собой. Однако они сильно рискуют. Порох горит быстро». Их никто не остановил, и взвод затрусил лесной дорогой подальше от склада. Как только они скрылись из виду, капитан сказал солдату с гильзой: «Кончай цирк, передай подпоручику Тертышкину, пусть поджигает запалы, и чтоб через минуту все в машинах». Только отбежав с километр, Сомов понял, что смутило его в удостоверении капитана. Эмблемы на фото были летные, это было последней мыслью лейтенанта. Затем началось такое, что мысль у него и его подчиненных осталась одна. «Вещевые склады мы захватили просто. В уездный центр колонна ворвалась под аккомпанемент взрывающихся снарядов. Городок стоял на ушах, и главный интендант, едва услыхав мою легенду, с облегчением слинял, даже не спросив документов. Мое капитанское удостоверение, выданное в Союзе, не пригодилось. Очхи поскупились со званием. Капитан Новой России де-факто был майором. В Союзе сделали вид, что об этом не знают. Их можно было понять. Майор, ремонтирующий моторы. Как бы то ни было, но книжечка пригодилась. Склады расположились в огромных амбарах. Ранее сюда свозили зерно, а сейчас закрома были завалены тюками с военной формой, портяночным полотном, связками новеньких ботинок, ящиками с консервами и мешками с концентратами. Сжигать это добро было безумно жалко, но у войны своя логика. Пока бойцы поливали стены складов бензином, я распорядился загрузить консервы и сухие пайки в резервный грузовик. Никогда не знаешь, что понадобится. Склады запылали, мы прыгнули в машины и двинулись дальше. С этого момента меня понесло. Легкость, с которой мы проникли в глубокий тыл противника и уничтожили два важных объекта, вскружила голову не только веям, но и их начальнику. Полученный мой приказ гласил: уничтожать склады противника, сеять панику в его тылу. Мы начали сеять. Ни я, ни мои подчиненные понятия не имели, как это делается. Посему действовали по наитию. Центральные районы Новой России, земледельческие, уездные центры представляют собой большие станицы, построенные по одной схеме. Длинная главная улица и отходящие от нее улочки и переулки. Сигналив клаксоны и постреливая, мы врывались на главную улицу, пролетали ее на скорости и, послав на прощание очередь в здание с красным флагом на крыше, исчезали в пыли. Выстрелить нам вслед, как правило, не успевали. На кавалерию Очхи мы напоролись, оставив за спиной очередную станицу. Большая колонна рысила нам навстречу, к счастью, мы заметили ее первыми. Приказав роте рассыпаться в цепь, я подождал, пока противник поскачет, и скомандовал огонь. Сотня автоматов ударила оглушительным залпом, после чего рассыпалась дробным частым треском. Бойцы, которым наскучили бескровные эскапады, обрадовались возможности пострелять и лупили, пока не высадили по магазину. К тому времени стрелять было не в кого, колонна рассыпалась по полю, нахлёстывая коней, очхи удирали кто куда. Рота погрузилась в грузовики и поехала к месту, где противника застал огонь. Попасть в горцующего всадника трудно, к тому же стреляли мы издалека. На дороге лежало всего несколько тел, в основном раненые. Один очхи, видимо свалившийся с коня, притворялся убитым, его подняли и подвели ко мне. «Как называется ваша часть?» – спросил я дрожащего солдатика. «Маршевый батальон, пополнение 3-й дивизии». Я сообразил, что нам повезло. Будь батальон строевым, нам пришлось бы кисло. Я вступил в бой, не определив силы врага. Случись в этой части грамотный командир, он бы понял. Перед ним рота, после чего нам пришлось бы отбиваться и прорывать фронт. Борта и дверцы кабин газов заблиндированы бронежилетами. Ружья очхи стреляют всего на 300 метров, но потери сбежать бы не удалось. Грузовик не БТР, пули в радиатор, пули в колеса, и мобильная часть становится пешей, после чего ее раскатывают из подоспевших минометов или орудий. Удача спасла легкомысленного дурака. Мысленно отругав себя, я велел пленному помочь раненым. Мы стащили их на обочину и поехали. Встреча с маршевой частью была случайной, мы делали пакости в разрыве наступающих дивизий. На всякий случай я решил подстраховаться. Вызванный по рации Горчаков немедленно прилетал и спустя 40 минут доложил, что дороги свободны. На пути лежала станица, миновать ее не получалось, и я решил ехать мирно. Мы спокойно катили по главной улице, внезапно она свернула, и колонна оказалась на большой площади. С первого взгляда я понял, что попал в ловушку. Заполонившая площадь толпа из десяток конных повозок мешали нам проехать, но это были семечки. Плотно сбившихся людей охраняли солдаты с ружьями на изготовку. При появлении грузовиков они дружно развернулись и прицелились в нас. В цепи я углядел командира, отдавшего команду. Похоже, лимит лопухов на сегодня был исчерпан. Приказав всем оставаться на местах и действовать по обстановке, я выпрыгнул из кабины и зашагал к противнику. Черные зрачки ружей сопровождали меня. В любой момент мог прозвучать приказ. Идти было неприятно, но я заставил себя оценить обстановку. Очхи было немного, человек 15. Мои веи перестреляют их в считанные секунды. Беда заключалась в том, что стрелять было нельзя. За солдатами противника роилась толпа. Если даже без промахов, то пуля калибра 7,62, выпущенная из калаша, пробьет тело врага и найдет жертву в толпе. За 15 очхи 15 веев, мирных жителей. Такую цену платить я был не готов. Вдруг очхи знают о нас, мелькнула мысль. Мелькнула и погасла. В армии Союза рации есть только в ротах, к тому же радиус их действия невелик. Телефон в этой маленькой станице отсутствует наверняка. Знай очхи о таинственном противнике, мы бы уже отстреливались. Бдительный командир оказался старшим лейтенантом лет 30, плотным и мордатым. Он смотрел, как я подхожу, сощурив глаза, и взгляд его мне не нравился. Тертый мужик. В любой армии младший по званию представляется первым, но на моих плечах погон не было, очхи их не носят. Петлицы с соответствующими знаками различия я отверг. На камуфляже они смотрелись бы нелепо. Что ж. Командир особой роты наркомата государственной безопасности, капитан Князев. Документы, потребовал он. Я достал удостоверение. Он рассмотрел и хмыкнул. Эмблемы летные. Для секретности, соврал я. Да ну, усмехнулся он. Я полез в кобуру. Стоявший рядом солдат прицелился мне в лицо. Я осторожно двумя пальчиками достал глок и положил его в ладонь Старлея. «Читай». Он пробежал глазами надпись, и лицо его вытянулось. «Много видел таких, Старлей?» «Легкий какой», — сказал он, взвешивая глок на ладони, как детский. «Новейшая разработка, смотри». Я забрал пистолет и выщелкнул обойму. 15 патронов, ствол нарезной. В конструкции корпуса применена ударопрочная пластмасса. Оружие специальных подразделений. «Почему вы без знаков различия?» — спросил он, но было видно уже для проформы. «Диверсантам без нужды. Мы пробирались в тыл веев, а вы дорогу загородили. Что здесь, кстати, происходит?» Старлей кивнул солдату и повернулся к толпе. Солдатик взял ружье на ремень, его примеру последовали другие. Я встал рядом со Старлеем и за спиной сделал знак. Из грузовиков посыпались мои бойцы и неспешно стали растекаться по площади, беря охрану в кольцо. «Вот», — сказал Старлей, показывая на толпу, — «не хотят зерно сдавать». «Сдавать или продавать?» — уточнил я. Перед отъездом из Петрограда Зубов просветил меня насчет политики Союза на оккупированных территориях. «Продавать, конечно», — поправился Старлей, но его оговорка показалась мне не случайной. «Отчего не продаете?» — спросил я ближайшего ко мне вея, старика с седой бородой. Мои солдаты потихоньку сжимали кольцо, требовалось чуток потянуть. «Сами посудите, ваше благородие», — встрепенулся старик. «Поначалу-то объявили, рубль за пуд. Мы обрадовались, цена хорошая. А они приехали, и вот что дают». Старик полез в карман и достал бумажку. На красном фоне мятой купюры красовался профиль Ленина. «За зерно положено платить золотом», — удивился я. «Приказ верховного главнокомандующего». «Мне выделили советские деньги», — стушевался Старлей. Глазки у него забегали, и я понял, что дело нечисто. «Тем же приказом категорически запрещено обижать мирных жителей, чинить над ними насилие и произвол», — сказал я громко. «Здесь почему-то наблюдается обратное. Мои солдаты уже стояли рядом с охранниками. Вынужден арестовать вас, старший лейтенант». «Меня?» Его рука дернулась к кобуре, но я перехватил ее и выкрутил. Он завертел головой, ища помощи, но его солдат уже вязали. Подскочивший Рик скрутил руки и Старлею. «Пойдете под трибунал», — пообещал я. «А если выяснится, что кто-либо из ваших подчиненных...» «Господин офицер, ваше благородие!» Сквозь толпу пробивался встрепанный мужичок. «Они мою дочку сильничали!» «Кто?» — спросил я зверея. «У каждого свой бзик. Я ненавижу насильников. Их даже в зонах не жалуют». «Этот», — мужичок указал на одного из солдат, — «пришел такой вежливый, культурный. Я, — говорит, — сам хлебороб, уважаю крестьянский труд. Попросил дочку гумно показать, дескать, какие они у нас. Она и повела, а потом, гляжу, бежит в слезах и платье порванное. Кто теперь на ней порченный женится?» Я сделал знак, насильника подвели ближе. К моему удивлению, им оказался худенький лопоухий солдатик. Никогда бы не подумал. «Я...» — он лихорадочно облизывал губы. «Я хотел по-хорошему. Сказал ей, что она красивая, что женюсь после войны. Она сама меня поцеловала. Я распалился. Я не хотел». «Все так говорят», — озлобился я. «Повесить!» «Товарищ капитан!» — он рухнул на колени. «Ради бога! Я женюсь, честное слово!» Солдаты вздернули приговоренного на ноги. «Ваше благородие!» — отец пострадавший тронул меня за руку. «Не надо, я согласен. Пусть женится!» «Он же отчий!» — изумился я. «Какая разница? Они тоже люди. У себя пахал, и у меня будет. Мне помощник нужен. Аглая у меня старшая, а сыны маленькие. Пусть! А дочка?» «Что дочка?» — пожал он плечами. «Дочка согласится. Позови ее». «Аглашка!» — крикнул мужичок. Толпа расступилась, к нам подошла девица. Она оказалась плотной и коренастой. Конопушки густо усевали ее круглое лицо, они были даже на руках. Мне сразу расхотелось кого-то вешать. «Берешь его в мужья?» «Возьму», — она потупилась. «Сегодня и окрутим», — пообещал мужичок, развязывая руки перепуганному зятю. «Смотри, чтоб не сбежал», — сказал я. «Не сбежит», — Аглашка ему глянулась. «Отчи, если поймают его, расстреляют». «Пусть сначала найдут», — мужичок толкнул зятя в толпу. Аглая подскочила и взяла жениха за руку. «А нам что делать?» — спросил старик с седой бородой. «Пишите жалобу верховному главнокомандующему», — посоветовал я. «Он за народ поможет. И если всерьез, мужики в станице есть?» — он кивнул. «Забирайте ружья этих», — я указал на связанных отчи. «Создайте дружину и гоняйте мародеров, только без фанатизма. Не то пришлют карательный отряд». «Сам-то кто будешь?» — спросил старик, хитровато прищурившись. «Капитан гвардии его императорского величества». «То-то, гляжу, не отчи. Звать тебя как?» «Илья Степанович». «Спасибо тебе, Степанович», — поклонился старик. Толпа на площади последовала его примеру. Я не собирался брать пленных, но мародеров из станицы пришлось забрать. Мордатый старлей, окажись на свободе, немедленно организовал бы карательную экспедицию, да и лопоухого жениха было жаль. Он со своей конопатой еще хлебнет. Прибыв на базу, я сдал пленных и по телефону связался с Левенцовым. «Тебе сколько лет?» — спросил он, выслушав доклад. «Скоро 30», — удивился я. «Я думал, 17». «Зачем своим именем отчи представился?» «Чтобы не убивать их», — подумал я, но промолчал. «Люди Зубова перехватили и дешифровали их радиограммы. Теперь они знают, кто командует диверсантами. Твои приметы. Если пойдешь в новый рейд, обман с удостоверением не пройдет. Но это полбеды. Отчи поймут, что группа у нас одна. В результате весь план на смарку. Об этом подумал». Я молчал. «Что говорить, когда сказать нечего?» «Значит так, сдашь роту Тертышкину, а сам выезжаешь в Петроград. Следующую операцию проведет он». «Гордей Иванович», — взмолился я, — «у Рика нет боевого опыта. Теперь, когда отчи знают о нас, придется воевать». «Справиться», — Левенцов был неумолим. «Самолетом отправили подробные инструкции». «Роте придается минометная батарея. Теперь не нужно кого-то изображать. Закидают склад минами и все дела. Просто и эффективно». «Позвольте хотя бы остаться на базе. В трудной ситуации по рации я подскажу». «Нет», — отрезал он, — «выезжай, Зубову ты нужен». Новость привела Рика в восторг. Он с таким вожделением посмотрел на командирский УАЗ, что я, скрипя сердце, решил машину оставить. Надавав кузену кучу советов, которые он, естественно, пропустил мимо ушей, я сел в резервный грузовик и отправился в Петроград. В кузове газа стояли ящики с трофейными продуктами. Веи, попробовав есть их, отказались, буржуи. Им не приходилось делить в горах последнюю галету. Что из того, что в банке с тушенкой половина овощей? Вполне съедобно, если ничего другого нет и в ближайшее время не ожидается. Передам приюту, решил я, не подозревая, насколько быстро это осуществится. За рулем газа сидел шофер. Перегоняя грузовики в Новую Россию, я опасался, что возникнет проблема с водителями. Вышло ровно наоборот. Появление в Новой России автомобилестроения вызвало энтузиазм у молодых веев. Они ринулись осваивать профессию. Мгновенно возникшие курсы штамповали шоферов, автомобильные заводы за ними не поспевали. В Петрограде обретались десятки невостребованных водителей, которые, прослышав, что в отдельную, его императорского величества, гвардейскую роту специального назначения требуются шоферы, встали толпой у ворот казармы. При виде грузовиков, которые предстояло водить, они и вовсе онемели. Местные полуторки имели деревянные кабины, слабосильные моторы и коробки с тремя скоростями. В сравнении с ними ГАЗ выглядел как BMW рядом с «Жигулями». Пришлось устроить конкурс, в нем победили проворные и смышленые. Я провел несколько практических занятий, снабдил шоферов инструкциями по ремонту, после чего о проблеме транспорта забыл. Шоферы готовы были ночевать под капотами. А с какой гордостью они носили камуфляж? Бойцам роты он достался ценой долгих и тяжелых тренировок, им же словно с неба упал. Водитель вел грузовик, наслаждаясь, я же стучал зубами. «Вы пробовали ездить по булыжной мостовой со скоростью 70 км в час? Попробуйте. Непередаваемые ощущения». «Аким», — сказал я, — «сверни на грунтовку». Шофер огорчился. Ему хотелось доставить начальство с ветерком, но послушался. На грунтовой дороге я оттаял, пусть медленнее, но без выворачивающей душу тряски. Мы ехали не спеша, потому я своевременно заметил женщину с ребенком. Она стояла на обочине, протянув руку ладошкой вверх. «Тормози!» — крикнул я шоферу. Подойдя к нищенке, я увидел, что она совсем молода, а девочка, которую она прижимала к себе, лет 3. «Дяденька», — сказала девочка, — «дай хлебца». Я метнулся к машине. Хлеба у нас не было, и я принес трофейную пачку галет. Девочка ее немедленно распотрошила и захрустела твердыми галетами. Мать смотрела на нее влажными глазами. «Беженцы мы», — сказала в ответ на мой вопрос. «В лагере живем. Кормят раз в день, хлеба не дают». Вышла на дорогу милостыню просить. Она всхлипнула. «Где муж?» «На фронте убили. Вдова и я». «Далеко лагерь?» «Рядом. Садись в кабину, покажешь». Беженка не соврала. К лагерю мы домчались за пару минут. Решение созрело дорогой. С началом войны мой особняк опустел. Я, Рик и Антон переселились в казармы. Так было удобнее. Антон заведовал хозяйством роты, мы с кузеном почти постоянно находились в отлучках. Ула жила при госпитале, где служила медсестрой. «Как тебя зовут?» – спросил я у беженки, когда мы остановились у приземистых бараков. «Мария», – ответила она. «А меня Катя», – сообщила девочка. «Дай еще хлебца, дяденька». «Обязательно», – пообещал я и спросил у Марии. «Есть здесь другие вдовы с детьми?» – она кивнула. «Если хотят жить в Петрограде, пусть приходят к машине. Отвезу в столицу, поселю в хорошем доме. Будут сыты, одеты и обуты». На то, чтобы разгрузить грузовик, ушло полчаса. Сперва я нашел старшего по лагерю. Затем он собирал мужчин. Во время разгрузки под ногами крутились дети. Я шуганул их и пошел в каморку старшего. Однорукий унтер, ставший калекой на прошлой войне, он приглянулся мне, но первое впечатление бывает обманчиво. Мне не хотелось, чтобы привезенные продукты оказались на рынке. В разговоре симпатия к унтеру окрепла, я записал его фамилию и обещал дальнейшую помощь. Когда я вернулся к машине, у кузова топтался растерянный шофер. «Ваше высокоблагородие», — сказал он робко, — «взгляните». С этими словами он откинул тент. Мне стало плохо. В детстве я видел мультик. Герой входит в темную пещеру, внезапно в черноте загораются десятки узких хищных глаз. Нечто подобное я наблюдал сейчас, только эти глаза не были хищными, испуганными. Они словно ждали. Сейчас грозный начальник закричит, затопает ногами и велит освободить машину. Я понял, что не сделаю этого даже под угрозой расстрела. «Велели сажать женщин и детей», — тихо сказал шофер. Я не препятствовал, они как горох посыпались. «Сколько их?» — спросил я сквозь зубы. «Человек 40». «Что ж», — подумал я, — «сам виноват. Надо было спросить у Марии, сколько вдов с детьми. Теперь поздно. Ну и пусть. 40 человек на 18 комнат — нормальная коммуналка. Бывает и хуже». «Как устроились?» — спросил я заботливо фальшивым голосом. «Не растрясет? Дорога дальняя». Ответом мне было нечто нечленораздельное. «Дяденька», — над бортом показалась головка Кати, — «ты обещал хлебца». «Продукты разгрузили», — спохватился я. «У нас остались галеты?» — спросил я у водителя. «Ящик, как увидел их, перенес один в кабину». «Молодец», — похвалил я. Шофер зарделся. «Тащи». «Вот», — сказал я, передавая ящик в кузов, — «дорогой погрызть. Как приедем, организуем обед, вернее, ужин». «Дяденька», — над бортом снова возникла Катя. В руке она держала пачку галет. Как смог ушастик вытащить их так быстро, объяснению не поддавалось. «Я хочу в кабину». Я не успел сообразить, как маленькая оторва взобралась на борт и прыгнула ко мне. Я еле успел подставить руки. «Не беспокойтесь», — сказал я Марии, прижимая к груди веечку с галетами. «Ваша дочь не пропадет. Скорее уж мы все». В Петроград мы въехали затемно. Схрумкавший галеты ушастик спал, свернувшись на моих коленях, а я складывал в голове речь для Прова. Если он откажется от должности коменданта общежития, мне придется туго. Искать другого времени нет. Бросить женщин на произвол судьбы нельзя. Я их сманил и теперь в ответе. Они не знают города, у них нет денег, да и с документами наверняка проблемы. Пообещаю Прову двойной оклад, решил я. Подпишусь десяток пустых чеков, чтобы мог в любое время взять в банке нужную сумму. Денег хватит. Казна вернула долг за амуницию. Ему понравится распоряжаться. В глубине души я сомневался в справедливости своих выводов, но, как выяснилось, совершенно напрасно.